Председатель ЦК Союза журналистов Кореи Ча Сун Су 28 мая выступил с пре-заявлением, в котором отметил: Ким Чен Ын на историческом 7-м съезде Трудовой партии Кореи наметил линию и курс на объединение Родиной. В них обобщены самобытные линии и курс, чего постоянно придерживалась наша партия в тяжелой и трудной борьбе за скорейшую ликвидацию раскола нации и объединение Родиной, победы, успехи и опыт, достигнутые в ходе этой борьбы. Задачи и курс Ким Чен Ына на объединение Родиной являются общенациональной программой об объединении. Они приемлемы всем, кто желает улучшения межкорейских отношений и объединения Родиной. Наши журналисты и деятели слова готовы с честью выполнять священные миссии и ответственности перед эпохой и историей в поддержку мыслей, линий, задач и курса Ким Чен Ына. Южнокорейские консерваторы называют наши патриотические шаги пропагандистским наступлением и требуют от нас искренне стараться за денуклеаризацию, а это всего лишь попытки обострить конфронтацию с соотечественниками. Обращаюсь ко всем деятелям слова Южной Кореи с призывом с честью выполнять миссии и ответственности передовика и пионера эпохи для улучшения межкорейских отношений и ускорения самостоятельного объединения согласно требованию и интересам всей нации.